Не надо снова заводить этот разговор, Кори. Вот видишь, ты так упрям, что даже не хочешь выслушать меня. Нам надо расстаться, Джейрд. Нет смысла дальше тянуть это. Нет. Но почему, Джейрд? Неужели ты еще не устал? Сколько можно играть со мной? Я ведь не кукла. Ты моя жена, черт побери. Жена, шлюха. Ты еще не забыл об этом? Нет, не забыл. Его глаза засверкали знакомым стальным холодным блеском. Я никогда этого не забываю. Это моя боль. Внезапно он успокоился. Но ты же помнишь, мы умели забывать об этом, и нам было хорошо вдвоем. Зачем все время бередить старые раны, когда можно наслаждаться жизнью? Теперь все по-другому, Джейрд. С каких это пор? С тех пор, начала была Карина, но осеклась. С тех пор, как я полюбила тебя, хотела крикнуть она, но не могла. Отвернувшись от мужа, Карина заплакала. Слезы катились по щекам соленым дождем. Она любила его, любила сильно и беззаветно, но он об этом никогда не узнает. «Почему ты плачешь? Что случилось, Кори? Ты ведешь себя как ребенок». Карина почувствовала, что гнев снова закипает в душе мужа, и встала. «Джейрд, мне нужно одеться. Отойди, пожалуйста». Не сказав ни слова, он отошел в сторону. Быстро одевшись, Карина вскочила на лошадь и поскакала назад, не дожидаясь мужа. Красота природы перестала для нее существовать. Слезы застилали глаза. И в этом райском уголке были печаль, обман и боль. Джейрд был жесток. Он не умел прощать чужих недостатков и не замечал своих. Но разве она сама не была такой же? Разве не за свои собственные грехи она сейчас расплачивается? К ней пришло горестное прозрение. Она любит Джейрда и вряд ли сможет полюбить когда-нибудь другого мужчину. Но эта любовь не принесет ей ничего, кроме несчастья. Глава 38. На следующее утро, покормив Михаэля, Карина решила одеться и причесаться с особой тщательностью. Она выбрала светло-желтое платье, которое хорошо оттеняло ее светло-золотистый загар, и такую же ленту в волосы. Причесавшись, она еще раз внимательно посмотрела на свое отражение в большом зеркале и осталась довольна собой. Поцеловав спящего малыша, Карина отправилась на кухню, но застала там одну Акелу. «Доброе утро, тетушка! Вы не видели Джейрда?» — весело спросила она. «Он уехал, Калина», — ответила Акела, сочувственно вздохнув. «А когда вернется?» «Трудно сказать. Думаю, что не скоро». Сердце у Карины защемило. Она тяжело опустилась на стул. «И куда?» «Обратно в Гонолулу». «И не оставил мне записки? Ничего не передал?» «Нет, милочка, мне очень жаль». «Мне тоже», — пробормотала Карина и выбежала из кухни, ничего не видя перед собой. Вернувшись в спальню, она упала на постель и залилась слезами. Джейрд вошел в свой кабинет и сразу направился к сейфу. Он вынул из кармана пиджака две продолговатые и одну квадратную коробки, положил их на полку и запер дверцу. Сегодняшнее утро он провел у ювелира, выбирая новогодние подарки для жены и сестры. Малия он купил жемчужное ожерелье и надеялся на перемены к лучшему в отношениях с сестрой. Для Карины у него было два подарка — роскошное экстравагантное ожерелье из опалов и маленькое золотое сердечко, на котором по его заказу была выгравирована надпись «Я хотел бы снова жениться на тебе и без сожалений». Поймет ли Карина, что он хочет начать все сначала? Джейрд надеялся. Резкий стук прервал его раздумья. Дверь отворилась, и на пороге появился Рассел Дрейтон —